Еще раз уточнив цель приезда и сроки пребывания, дроид на посту завис почти на 2 минуты, что-то дотошно проверяя. Как будто границу пересекаю, а не в торговый центр рулю. Когда меня, наконец, пропустили через шлюз, я сразу отправился на уже знакомую мне парковку. Обратил внимание на то, что камер наблюдения здесь стало больше. Количество машин тоже заметно прибавилось. Пришлось навернуть пару кругов, прежде чем освободилось место. В итоге я припарковался рядом с бело-зеленым пикапом с нарисованной мордой химеры на двери. Интересно, почему химера? Какой-то отряд, где этот монстр является символом? Типа уважают или, наоборот, валят при первой возможности? Я вылез из Митсубиси и пошел бродить по торговым рядам. Как и в тот раз, через прозрачную крышу свободно падали яркие лучи солнца, добавляя внутренней обстановке налет не то ленности, не то торжественности. По обе стороны от широкого атриума тянулись бесконечные помещения магазинчиков со всевозможными товарами. Долго осматриваться я не стал. Зашел в первую попавшуюся лавку с оружием. Это была типичная постройка из металла и стекла, ничего аутентичного. За прилавком стоял робот. Не человек в теле дроида, а именно машина. Как только его система распознала движение, он произнес заученную приветственную фразу и начал перечислять весь имеющийся в магазине и на складе ассортимент. Слушая его болтовню, я оглядывал содержимое полок. Выбор довольно разнообразный, но 80% составляли слонобои разного калибра и стрелковые карабины на базе местной химии, типа на дичь. Такое нам не надо. Пересмотрел все витрины и только в самом дальнем углу нашел полку с плазменным оружием. Но обрадовался рано, на ней лежали всего 2 компактных карабина. К сожалению, не особо мощных, будто их против дронов разрабатывали. А в охотничий оружейный магазин они попали в роль оружия самообороны на случай нападения, когда трофеи едешь сдавать. Возможно, так оно и было. На нижней полке в этом ряду нашлось несколько эми-наборов, шокеры и гранаты. К счастью, не витринные образцы, поэтому я взял запасом. Итого 2 плазмы с микрозарядами, 4 шокера и 2 ящика гранат. С грустью посмотрел на то, как быстро тают деньги на банковском счете. Заказ, что ли, какой-нибудь взять? Я расплатился и вышел из магазина в атриум. Снова набрал Бобу. Проснулся уже? Да, хорош уже трезвонить. Эхом раздалось по каналу связи и со стороны входа в операторскую. «Что еще?» «Глянь по заказам, может, что интересное есть поблизости». «Смотрел уже. Не считая охоты, в радиусе 3 секторов от нас только охрана караванов. Есть интересные варианты, но далеко и надолго». «Ясно». Не снимая шлема, я поднял руку и тормознул уходящего Боба. «Как там наши серферы?» «Будто и не пили», — вздохнул Роберт. «Здоровья, вагон!» «А по существу, если?» «По существу...» Боб почесал затылок. По крайней мере, я понадеялся, что это был затылок. «Сразу после завтрака поступили в распоряжение Эбби. Строят навес во дворе, а я пошел к Татьяне». Пока разговаривал с Бобом, я перешел на другую сторону, где уже виднелась знакомая мне витрина «Skull and Bones». Та, что с чучелами и черепушками монстров за стеклом. Под веселое звяканье дверного колокольчика перешагнул порог и даже слегка поморщился в кресле от ударившего в нос запаха кожи, мазута и пыли. За прилавком развалился все тот же продавец, что и в прошлый раз скучал за прилавком. Одет он был все в ту же красную клетчатую рубашку и джинсы. Только сегодня поверх рубашки на нем была еще и замшевая коричневая жилетка с индейским орнаментом. Увидев меня, мужчина поднялся с кресла и приветливо помахал рукой. «Добро пожаловать в Skull and Bones!» — начал он заученного текста. «Постой-ка!» — мужчина прищурился и пристально на меня посмотрел. «Я тебя помню!» «Я тебя тоже!» — откликнулся я, машинально разглядывая заваленные всякой всячиной полки. «Ты же тот парень, который набрал у меня ловушек для крупной охоты! Я твоего Ориджа запомнил!» — продолжил мужчина, не спуская с меня глаз. «Охота-то удалась?» «Более чем. Снова идешь на Варванов?» «Возможно. Но сначала нужна информация», — ответил я. «Может, ты мне подскажешь, где навести справки?» Мужчина ничего не ответил, только пожал худыми плечами и развел руками, мол, везде и одновременно нигде. Поняв, что в этот раз я не собираюсь закупаться на крупную сумму, он сразу потерял ко мне интерес. Что-то новенькое подвезли?» Тут же спросил я. «А как же? На месте не стоим!» Оживился мужчина. Он быстро вышел из-за прилавка и взял с полки за моей спиной темно-синий квадратный контейнер чуть больше того размера, с каким в обычном самолете вручную кладь пропускают. Вручил его мне. «Вот, последняя разработка с большой земли. Контейнер для скоро портящихся трофеев. Создает вокруг ценного органа среду, похожую на ту, в которую он функционировал, пока его не извлекли. Но это не точно. Я в то, как это работает, не вникал. Но на неделю хватает, это главное». Я согласился. «И почем?» 5000 кредитов, вся система». «Скидок все еще нет?» «Только для членов гильдии. Дайте тебе брошюру». «Спасибо, у меня есть». «Так у тебя старая», — усмехнулся продавец. «Смотри, новый сезон начался. Требования для кандидатов изменились». «Я пока не собираюсь. Мне бы только спросить». Я сделал вид, что рассматриваю рептилий в одной из витрин. «Не знаешь, где можно достать информацию по редким монстрам, которых прошутеры на свой счет записали?» «Ты лучше таких вопросов не задавай», — нахмурился мужчина и вернулся за прилавок. «Ты тут уже не первый такой интересующийся, а мозги предыдущего, это я фигурально выражаюсь, до сих пор с дороги не смыли. Так что лучше держи свои расспросы при себе, а еще лучше грузи покупки и проваливай из города. Сейчас все взвинчены». «А что случилось? Мне показалось, что и в городе как-то неспокойно». «Вора поймали, когда он пытался в офис к прошутерам проникнуть», — с важным видом сообщил продавец. «А до этого тоже терся, все выспрашивал что-то. Но, похоже, не один был. Вот все на ушах и стоят теперь». Я вздохнул, расплатился за контейнер и, поблагодарив продавца, пошел на парковку. Проваливать из города я, конечно, не собирался. Установил контейнер в кузов, взамен достав оттуда транспортного спота. Нагрузил его покупками и задал маршрут до 37-й. А сам отправился искать здание прошутеров. Гильдия, она же профессиональное стрелковое общество, занимала просторное помещение в самом центре торговых рядов. Помимо вывески, сообщающей о том, что здесь промышляют охотники, во всех углах помещения стояли чучела, на всех стенах висели головы. Очень много. Под каждой головой висела табличка с именем добытчика, весом монстра и стоимостью трофея. Skull and Bones выглядел мини-филиалом этого места. В помещении было людно и дроидно. Длинный зал разделили на условные зоны. Стойки с окошками говорили о том, что здесь, видимо, процветала бюрократия образца «заказ взял, заказ сдал». Дальше я увидел шкафчики-холодильники, а рядом с ними — большие напольные весы, на которых два ориджа пытались взвесить коричневую хитиновую тушу. Получалось у них плохо. Плюшкообразные лапы все время цеплялись за стойку. Третья зона представляла из себя бар, поделенный на две части. Первая — для всех, а вторая — только для членов клуба. В свободной зоне общались в основном клоны, но новичками я бы их не назвал, скорее матерыми оруженосцами элитных охотников из другой части бара. Напротив входа висел огромный экран со справочной информацией. Текущий рейтинг прошутеров, список открытых заказов с аукциона, прогноз, а точнее статус в реальном времени, погоды в ближайших секторах. Все это по очереди сменялось красивым баннером, на котором был изображен огромный кракен с надписью «Сезон Кракена». Надеюсь, это не монстр мерзлоты, а фантазия рекламщика. Я дождался очередной смены экранов и посмотрел на заказы с аукциона. Бегло проверил таблицу. На 10-й строчке глаза мои полезли на лоб. 20 000 за желчь-медведя, которого я прикончил, когда спасал химеру? Правда, за целый литр и не позднее 3 дней с момента добычи. Однако все равно работенка-то у охотника выгодная. «Есть на чем подзаработать. Может, я не то направление выбрал?» Я пошел к стойке регистрации информации, но остановился на полпути, заметив еще одну витрину, поменьше размером и всего с одной головой в центре. Голова клона с рваной дырой во лбу, не иначе слонобой, и оборванными проводами вместо шеи. Оформлен своеобразный трофей был так же, как и все остальные. Наименование объекта, имя охотника, только вместо цены — проступок. В данном случае это был клон разведчика, а трофей принадлежал некоему лорду Ньюману. А когда я прочел причину, у меня вырвался нервный смешок. Пытался узнать секреты общества. «Да уж», — пробормотал я вслух. «Кажется, я просто спросить не прокатит». «Просто вопросы надо умеючи задавать. Этот, к сожалению, не умел». Послышался знакомый женский голос за спиной. Я обернулся и скосил глаза на спортивную фигурку. Передо мной стояла улыбающаяся Снежанна, то есть человеческая версия, Кира. «А, ну это многое объясняет», — усмехнулся я, оглядываясь по сторонам. «Вопросов больше нет».